вальсе кружим, растворяясь в разводах рассвета. Томность белых ночей, приближение теплого лета. Мы в прохладе тумана, и нежно нас обнимает. Муза светлых ночей с грустью шепотом тихим растает. Вальс белых ночей он так нежно звучит. Вальс белых ночей нас с тобой навсегда разлучит. В ночном отражаемся в брызгах рассвета. Вальс белых ночей, память нашего грустного лета. Вальс белых ночей, он так нежно звучит. Вальс белых ночей нас с тобой навсегда. Мы в танце ночном отражаемся в брызгах рассвета. Вальс белых ночей, память нашего грустного лета. Теплого дня утопает пространство и время. Туманность белых ночей, уходящей любви наше бремя. На бульварах в толпе растворяемся в облаке сизом. Танец в белую ночь стал нашим нелепым капризом. Вальс белых ночей, он так нежно звучит. Вальс белых ночей нас с тобой навсегда разлучит. Мы в танце ночном отражаемся в брызгах рассвета. Вальс белых ночей, память нашего грустного лета. Белых ночей он так нежно звучит. Вальс белых ночей нас с тобой навсегда разлучит. Мы в танце ночном отражаемся в брызгах рассвета. Вальс белых ночей память нашего грустного лета. Белых ночей он так нежно звучит. Вальс белых ночей нас с тобой навсегда разлучит. Мы в танце ночном отражаемся в брызгах рассвета.